Глава 12. Кантака. Яшодхара быстро восстанавливала силы и вскоре вновь начала помогать беднякам, хотя и проводила много времени с маленьким Рахулой. Однажды весной Чанна повез Сиддхартху Яшодхару на прогулку. Они оставили Рахулу на попечение молодой служанки по имени Ратна. Веселые солнечные лучи пронизывали покров зеленых листьев, птицы пели на цветущих деревьях, Ашок и Сизигиум. Чанна позволил лошадям идти неторопливым шагом. Сельские жители, узнавая Сиддхартху и Шодхару, останавливались и махали руками, приветствуя их. Когда они приблизились к берегам реки Банганга, Чанна неожиданно натянул вожжи и остановил экипаж. Перед ними на дороге лежал без сознания человек. Его руки и ноги были подтянуты к груди, и все его тело содрогалось в судорогах. Стоны раздавались из полуоткрытого рта. Сиддхартха выпрыгнул из экипажа, за ним последовал Чанна. Человеку, лежащему на дороге, на вид было менее 30 лет от роду. Сиддхартха взял его за руку и сказал Чанне: «Кажется, у него сильная простуда. Как ты думаешь? Давай сделаем ему массаж, может быть, это поможет». Чанна покачал головой. «Ваше высочество, я не вижу признаков простуды. Я опасаюсь, что все гораздо хуже. Это болезнь, от которой нет лечения». «Ты уверен?» Сиддхартха внимательно посмотрел на человека. «Может быть, мы отвезем его к королевскому врачу?» «Ваше высочество, даже придворный врач не сможет вылечить эту болезнь. Я слышал, что эта болезнь очень заразна. Если мы возьмем его в экипаж, он может заразить и вашу жену, и сына, и вас самого. Прошу вас, ваше высочество, ради вашей безопасности, давайте уйдем». Но Сиддхартха не отпустил руки этого человека. Он смотрел на нее, а потом взглянул на свою руку. У Сиддхартхи всегда было хорошее здоровье, но сейчас, при виде умирающего человека, не старше его самого, все, что он считал незыблемым, внезапно исчезло. С берега реки донеслись крики траурного плача. Он взглянул в том направлении и увидел церемонию похорон. Там был возведен погребальный костер. Звуки молитвенных песнопений перемежались с горестными воплями и с треском погребального огня. Сиддхартха опять посмотрел на человека и заметил, что он перестал дышать. Сиддхартха отпустил его руку и медленно закрыл ему глаза. Когда Сиддхартха поднялся на ноги, Яшодхара стала рядом. Он не знал, как долго она уже находилась здесь. Она мягко заговорила: «Прошу тебя, муж мой, пойди и вымой руки в реке. Чанна, сделай то же самое. Потом мы поедем в ближайшую деревню и скажем местным властям, чтобы они позаботились о теле». Ни у кого из них не было желания продолжать прогулку. Сиддхартха приказал Чанне поворачивать. На обратном пути никто не произнес ни слова. В эту ночь покой Яшодхары был нарушен тремя странными сновидениями. В первом она увидела белую корову с драгоценностями на голове, искрящимися, как полярная звезда. Корова шла через Капиловастху, направляясь к городским воротам. Из алтаря Индры донесся божественный голос: «Если вы не сможете задержать эту корову, во всей столице не останется света». Все жители города принялись ловить корову, но никто не смог удержать. Она вышла через городские ворота и исчезла. Во втором сне Яшодхара увидела четырех добрых правителей небес, сидящих на горе Шумеру и направляющих свет на город Капиловастху. Внезапно знамя вознеслось над алтарем Индры, сильно затрепетало и упало на землю. Цветы посыпались дождем с неба, и звуки небесных песнопений зазвучали повсюду в городе. В своем третьем сне Яшодхара услышала громкий голос, потрясающий небеса. «Время пришло! Время пришло!» — восклицал он. В испуге Яшодхара взглянула на ложе Сиддхартхи и обнаружила, что он ушел. Цветы жасмина, украшающие ее прическу, упали на пол и рассыпались в пыль. Одежда и украшения, которые Сиддхартха оставил на своем ложе, вдруг превратились в змею, которая выползла через дверь. Яшодхару охватила паника. Одновременно она услышала мычание белой коровы из-за городских ворот, биение флага на ветру возле алтаря Индры и голоса с небес провозглашающие: «Время пришло! Время пришло!» Яшодхара проснулась, ее лоб был покрыт потом. Она повернулась к мужу и коснулась его. «Сиддхартха! Сиддхартха! Пожалуйста, проснись!» Сиддхартха очнулся ото сна, погладил ее по голове и спросил: «Что тебе приснилось, Гопика? Расскажи мне». Она поведала ему все три сна и затем спросила: «Может быть, эти сны – знак, что ты скоро покинешь меня в поисках пути?» Сиддхартха пребывал в молчании, потом он утешил ее. «Гопика, пожалуйста, не беспокойся. Ты сильная женщина, ты мой друг. Ты – та, кто действительно может мне помочь в моих поисках. Ты понимаешь меня лучше, чем кто бы то ни было. Если скоро я должен буду покинуть тебя и отправиться в долгий путь, то у тебя хватит мужества вынести это. Ты будешь хорошо заботиться о нашем ребенке и вырастешь его. И хотя я уйду и буду далеко от тебя, моя любовь останется той же самой. Я никогда не перестану любить тебя, Гопика. Зная это, ты сможешь выдержать нашу разлуку. А когда я отыщу путь, я вернусь к тебе и нашему ребенку. А теперь постарайся отдохнуть, пожалуйста». Слова Сиддхартхи, сказанные так нежно, проникли в самое сердце Яшодхары. Успокоенная, она закрыла глаза и уснула. На следующее утро Сиддхартха отправился поговорить со своим отцом. «Король, отец мой, я прошу вашего позволения покинуть дом и стать монахом, чтобы отыскать путь просветления». Король Шутхудхана был очень встревожен. Он уже давно знал, что такой день может настать, но не ожидал, что это произойдет так внезапно. После продолжительного молчания он посмотрел на своего сына и ответил: «В нашем роду немногие становились монахами, но никто не делал этого в столь раннем возрасте. Это обычно происходило, когда человеку было уже более 50. Почему же ты не можешь подождать? Твой сын еще слишком мал, и вся страна надеется на тебя». «Отец, если я окажусь на троне, я окажусь на раскаленных углях. В моем сердце нет мира. Как же я оправдаю твою веру и веру народа в меня? Я вижу, как быстро бежит время и как быстро уходит моя юность. Пожалуйста, разреши мне уйти». Король попытался отговорить сына: «Ты должен подумать о своей родине, о родителях, о Яшодхаре и своем сыне. Он еще ребенок». «Отец, именно потому, что я думаю обо всех нас, я спрашиваю вашего позволения уйти. И это не значит, что я хочу отказаться от моих обязанностей. Отец, вы знаете, что вы не можете освободить меня от страданий сердца. Так же, как вы не можете освободиться от страданий в вашем собственном сердце». Король поднялся и схватил сына за руку. «Сиддхартха, ты знаешь, как ты нужен мне. Ты, тот, на кого я возлагаю все свои надежды, пожалуйста, не покидай меня. Я никогда не оставлю вас. Я только прошу разрешить мне уйти на время. Когда я найду путь, я вернусь». Боль исказила лицо Шутхудхана. Он ничего больше не сказал и ушел в свои покои. Немного позже королева Гатами пришла навестить Яшодхару, а ранним вечером появился Удаин, сопровождаемый другими друзьями Сиддхартхи: Девадаттой, Анандой, Пхадией, Анурудхой, Кимбилой и Бхадрикой. Удаин организовал вечеринку и пригласил одну из лучших танцевальных групп столицы. Огни праздника осветили дворец. Гатами сказал Яшодхаре, что Удаина вызвали к королю, и он получил задание сделать все, чтобы удержать Сиддхартху от желания покинуть дворец. Эта вечеринка была первым звеном в планах Удаина. Яшодхара, перед тем как удалиться в свои покои вместе с Гатами, приказала придворным приготовить еду и напитки для всех гостей. Сиддхартха сам вышел встречать гостей. Это было в день полнолуния месяца Уттарасалха. Как только зазвучала музыка, над деревьями на юго-востоке появилась луна. Гатами допоздна делилась с Яшодхарой своими мыслями, а затем возвратилась в королевские покои. Яшодхара вышла проводить ее на веранду, где они увидели полную луну, висящую высоко в ночном небе. Вечеринка была в полном разгаре. Звуки музыки, разговоров и смеха доносились из дворца. Яшодхара проводила Гатами до входных ворот, а затем пошла искать Чанну. Он уже спал. Яшодхара разбудила его, прошептала: «Возможно, принцу нужна будет твоя помощь сегодня ночью. Приготовь кантаку к выезду. Я седла еще одну лошадь для себя». «Ваше высочество, а куда принц едет?» «Не спрашивай, пожалуйста. Делай, как я сказала, потому что принц, возможно, захочет проехаться этой ночью». Чанна кивнул головой и направился в конюшню, а Яшодхара вернулась во дворец. Она приготовила дорожную одежду и положила ее на кресло Сиддхартхи. Она накрыла Рахулу легким одеялом и села сама. Она слышала звуки музыки, разговоров и смеха. Прошло много времени, прежде чем звуки стихли и замолкли. Она поняла, что гости ушли в свои покои. Тишина наполнила дворец. Она долго лежала молча, но Сиддхартха не возвращался. Он сидел в одиночестве на воздухе и смотрел на сверкающие луну и звезды. Тысячи звезд мерцали в небе. Он твердо решил покинуть дворец этой ночью. Наконец он вошел в свою спальню и переоделся в дорожную одежду, уже приготовленную для него. Он приподнял занавеску и посмотрел на ложе гопика. Лежала там и без сомнения спала. Рахула бы рядом с ней. Сиддхартха хотел попрощаться с Яшодхарой, но колебался. Он уже сказал ей все, что нужно. Если он разбудит ее сейчас, это сделает их расставание очень болезненным. Он опустил занавеску и повернулся, чтобы уйти. Но сомнения вновь одолели его. Еще раз он отдернул занавеску, чтобы бросить последний взгляд на жену и сына. Он внимательно смотрел на них, пытаясь запечатлеть в своей памяти любимых людей. Потом он отпустил полог и вышел вон. Проходя через гостиную, Сиддхартха увидел девушек-танцовщиц. Они лежали, раскинувшись на коврах, их волосы были взлохмачены и неприбраны, их рты раскрыты, как у мертвых рыб. Их руки, такие мягкие и гибкие во время танца, теперь выглядели окостенелыми. Их ноги лежали на телах других, как у трупов на полях сражений. Сиддхартхе показалось, что он пересекает кладбище. Он прошел в конюшню и нашел там бодрствующего Чанну. «Чанна, оседлай и приведи мне Кантаку». Чанна кивнул. Он уже все приготовил. Кантака был уже готов и оседлан. Чанна спросил. «Я могу сопровождать вас, принц?» Сиддхартха кивнул в ответ. И Чанна пошел взять своего коня. Они вывели лошадей за пределы дворца. Сиддхартха остановился и потрепал Кантаку по гриве. «Кантака», — сказал он, — «это очень важная ночь. Ты должен хорошо послужить мне в этом путешествии». Он сел в седло, и Чанна последовал за ним. Они тронулись, избегая малейшего шума. Стража у городских ворот спала, и они легко проехали мимо. Оказавшись за воротами, Сиддхартха обернулся, чтобы бросить последний взгляд на столицу, спокойно раскинувшуюся под лунным светом. Здесь Сиддхартха родился и вырос. В этом городе он испытал много радостей и печалей, много влечений и страхов. Сейчас в этом городе спали все, кто был ему дорог. Его отец, Гатами, Яшодхара, Рахула. Он прошептал сам себе. «Если я не отыщу путь, я не вернусь к Капилавастху». Он повернул коня на юг, и Кантака перешел в галоп.